Алло. Добрый вечер. Добрый. Коль шутите. Меня зовут Камкин Владимир Владимирович. Я сотрудник управления взысками компании «Микредит» Павла Андреевича. Могу я услышать? Нет. Данный номер Павел Андреевич указал при оформлении. Да, я в курсе. Но его нет. Нет. Угу. Хорошо, сообщите Павлу Андреевичу. Нет, не буду больше. Работу с его задолженностью. Мне плевать, я все равно не буду этого передавать. Послушайте, пожалуйста. Не сотрясайте воздух просто данный так. Данный номер Павел Андреевич сказал, как основной. Ну, естественно. А человек не может не уйти из дома понятно, и забыть по телефон. По какой причине он систематически уклоняется от прямого взаимодействия? Письмо ему напишите, чтобы было прямое взаимодействие. Павел Андреевич отказывается возвращать денежные средства. А может быть и отказывается. Он мне не сообщал. Это не выход из ситуации. Это мне не плевать. Решение. Денежные средства в любом случае, Павел Андреевич. Мне плевать. Не сотрясайте воздух сообщите, просто так. И не тратьте мое время. Мне, пожалуйста. Не сообщите хочу я вас Павлу слушать. Андреевичу. Не буду. Я не передаст. Павлу Андреевичу. Мне было хоть в колокол позвонить трубку, или папе Римскому. Да? Нет, не передам. Я не имею к вам уважения. Я вас презираю. Сообщите, не нужно. Не сообщу. Не нужно переходить. Я еще не. Вы не личность. Не на кого зачем переходить. Не нравитесь объясните вы мне. Пожалуйста, зачем вы мне хамите? У вас такой голос, как будто вам вы в задницу равно самотык засунули. И он у вас там вибрирует. Не надо, пожалуйста, хамить. Это лишнее. Не надо. Не надо хамить, пожалуйста. Ничего. Я ничего не добиваюсь. У меня просто ПМС некого нахер послать. Сообщите. Не сообщу Павлу Андреевичу ничего. Мне плевать. Все. Пока. Вот тоже, блин, чмошник, лишь бы прочитать. Мне плевать, что вы там сформировали. Мозги свои сформируйте лучше. Сформируйте себе заказ на eBay. Всей компании оптом мозги закажите себе. Может, вам пригодится. Ой, хватит воздух сотрясать. Чтобы этого не произошло, чтобы Павел Андреевич, не фу, колхозник. Позднее. Чмошник не какой-то позвонил очередной. Октября, все, нахер. Нахер побежала нахер, курица. С яйцами. Не, курица с яйцами не бывает. Если вы хотите общаться в таком тоне, вы, пожалуйста, да, представьте для начала, кто. Нет, не представлю. Назовите мне, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество. Ой, а нахер вас не послать? Если вы не представляете, тогда попрошу вас, да? Не надо меня просить. Умоляйте меня. Да мне плевать, вежливо это или невежливо. Я вас за человека не считаю. Еще я тут вежливость соблюдать буду. Зачем вы меня? Не привыкла метать бисер перед свиньями. Зачем вы это делаете? Хочется мне, я и делаю. Потому что вы чмо. Вы баба с кадыком. Зачем, объясните мне? Все, вы сотрясли воздух. Выговкались. Выслужились перед хозяином. Пока уже. Вы представьтесь, кто. Нет, не представлюсь. Правильно, вы не будете представляться. Правильно. Я не удивлен. Зачем мне? Не удивлен. Называть свои удивлен данные какому-то чмошнику. Уклоняется от прямого взаимодействия. Ой, прям обосраться сейчас, как страшно было. Да, не отвечает на звонки. Значит, прям сообщите, сейчас, пожалуйста, ту информацию, которую я вам... Я вас не слышала. Озвучу. Я разговаривала с вами в параллель. Как я могу ему что-то передать, если я вас не слышала? По его договору. Всего доброго. И не собираюсь вас слушать. Алло. Ольга Эдуардовна, добрый день. Добрый. Микрофинансовая компания «Займ.Про», судебный отдел. Меня зовут Самаркин Василий Владимирович. Разговор записывается. Ольга Эдуардовна, вы уклоняетесь от оплаты. На каком основании? Не ваше дело. Хорошо. Расскажите это сотрудникам коллекторского агентства. А вы скажете паровозик тыр-тыр-тыр? Алло. Алло, да, здравствуйте. Это из компании Кэш Ю звоню. Меня зовут Семенова Ольга Васильевна. Мария Вячеславовна? Да. Да, по вопросу займа перезвоню. 13 сентября пропущена оплата, нет, минимум процентов, там сумма у вас составляет 2767 рублей 50 копеек. А общий долг у вас сейчас 9517 рублей 50 копеек. Продлить сейчас можете сумму? Нет, я не буду вам платить. А почему не намерен оплачивать? Не хочу. Ну, а в чем причина? Ну, не хочу просто вам платить. Мария Александровна, мы уговаривать, что ли, вас должны? Зачем? Чтобы вы оплатили. У вас есть вы заключили договор. В смысле, Мария Александровна? В прямом. Вы меня не понимаете. Вы что-то путаете, что ли? Вы с кем разговариваете? Да с вами вроде бы. Или вы себя пустым местом считаете? Не понимаете, что я с вами разговариваю? Мария Александровна, так вам компания озвучивает требования по оплате. Так требования надо не озвучивать, а присылать по почте России. Так на электронной почте вам тоже было отправлено. По почте России. Что? По почте России. Ну, Мария Вячеславовна, к сожалению, займ вы оформляли не по почте России, а онлайн. Соответственно, все обращения, заявления, все у вас также онлайн. Вот. Нет требования, нет оплаты. Но займ-то у вас не закроется, правильно? Вы понимаете, что долг остается за вами? Да нет у меня никакого долга. Ну как-то 22 июня оформили займ в Кэш Ю Финанс. Докажите. Ранее продлевали успешно. Кто тогда за вас продлевал в июле в месяце? Не знаю. Вообще не уверена, что такое было. Ну, вы вообще сейчас вменяемые, Мария Вячеславна? А вы? Вам просто похамить кому-то, погрубить охота, да? Ой, я вам вроде бы не хамила, не грубила. Ну так, а что вы отказываетесь от оплаты сразу, я не понимаю. Потому что я не хочу вам платить. Блин, это логично. А в связи с чем? В связи с отсутствием желания. Есть ли какие-то основания, причина? Может быть и есть. А что, когда у вас есть обязательства? Вы сами на себя их приняли? Приняли? Вам деньги компания привела на основании договора, который вы подписали. Как вы принимаете? На грудь, да? Угу. Не по почте, а электронно подписали. Ага. И чего? В смысле чего? Требования компания вам озвучивает. Оплатите долги ваши. Я сейчас тогда денежки отсканирую и пришлю вам по электронке. Сколько там сумма, напомните, для полного закрытия? Ну вы же все, деньги-то получили не отсканированные, верно? А вы получите отсканированные. Ну и как вы намерены так погашать долги? Согласно каким законам? Электронно. Я же займ электронно получила. Вы бред несете? Но вы же бред несете. Вот и я вам бредом отвечаю. Какой бред? Я вам говорю, оплату несите по займу. А повисите минутку. Подтверждайте свою платежеспособность. Вы тут еще? Опять срок у вас есть для продления. А вы не слышали, что я вас на вторую линию переключала? Тетя, ну подождите. До свидания, всего хорошего. Да сумму ж вы мне скажите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михалева Ольга Викторовна, ведется запись разговора. Цепилма Туменов, наверное? Да. Звонок вам поступил по вопросу займ онлайн по ПИС. Сумма долга составляет 25 550 рублей. На данный период времени необходима оплата до 2 октября. В данные сроки платеж по данному займу вами будет произведен? Я не собираюсь с вами это обсуждать. А с кем вы планируете это обсуждать? Явно не с вами. Вы все равно об этом никогда не узнаете. Цепима Туменовна, должны понимать, что компания Эверест – это коллектор... Никому я ничего не должна, и уж тем более обсуждать с вами что-то. Мне плевать, кого вы там и что представляете. Ну, в таком случае звонки вам по данному вопросу будут поступать в дальнейшем. И без... Мне плевать, это что сейчас, угроза была или что? Я вас информирую о последствиях. А вы считаете, это последствия, чтобы не ожидать звонков или что? А где вы здесь услышали угрозу? Как правило, угрожает жизни и здоровью. Но еще угрожают распространением персональной информации и сведениями, порочащими честь и достоинство. А где вы увидели здесь распространение ваших... Я вообще, в принципе, по телефону не могу ничего увидеть. Я по телефону могу слышать. Надеюсь, вы тоже. Или вы бабка Ванга? Кто вам давал право удерживать чужие денежные средства? Да это не ваше дело. Вы все равно никогда не узнаете ответ на свой вопрос. Да, но мне нет необходимости узнавать ответ. Ну а зачем вы тогда спрашиваете, если у вас нет необходимости? Требование кредитора произвести оплату до 2 октября. В данные сроки платеж... Все озвучили и все, попрощаемся. Я вам вопрос задала. Не ваши компетенции какие-то тут вопросы задавать. Ожидайте последующих звонков. Не буду я ничего ждать. Сами ждите. Вам всего доброго. Мозг отращивайте себе. На eBay закажите. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. А Павлу могу? Что еще раз? Павлу, слушаешь? А вы кто? А вы кто? Ну вы же звоните. Вы ему кем наводите? А вы? Мы звоним по поводу отдыха. Звоним, звоним, не звоним. Пожалуйста, кровь из уха пойдет. Он денег должен. А, ну я очень рада. Ай? Я очень рада, говорю. Вы представиться не хотите? Ну, брат. Я представляю, кем он наводит? А вы? Я говорю, вы кем ему доводите? А вы? Какая разница? Ну, это какая разница? Я сотрудник организации. Я сотрудник компании, понимаете? Я тоже сотрудник какой-то компании. Ну, мы другого разыска, понимаете? А он никуда не терялся? А почему деньги не возвращает? Не знаю. Не хочет, наверное. Не хочется, а? Ну, поясните тогда, если долбоёб в течение сегодняшнего дня 2500 рублей не вернёт, ага, то молитесь с семьёй, там всё хорошо, и за вам будет. А куда вернуть-то? Ну, он пускай зайдёт в личный кабинет и посмотрит. А если у него 5 личных кабинетов, то куда заходить? А вдруг вернёт, а не в тот личный кабинет? Что ещё раз? Я говорю, у него 5 личных кабинетов. Вдруг он вернется не в тот личный кабинет, в который вы хотите. Как человек должен сказать? Да пускай зайдет там, где рыжие животные есть, пускай туда зайдет и пойдет. Рыжее животное? Рыжее животное такое, да, по деревьям проскочит. Конго, это название как раз, он пойдет туда. А? Конго, что ли? Какая конго, блядь? Ай. Ну, рыжее животное, которое скочет под деревьям, это обезьяна, судя по всему. Да ты чё, какая-то у нас обезьяна, блин. А, короче, мне опять из дурдома звонят, да? Дурдома тут закрыть, да? Эпилепсия там? Или транквилизаторы отпустили? Что там с вами? Я же еще раз говорю, под деревьям скочит, сука, это не может быть, рыжая. Сам пошутил. Не знаю, да. Что это такое. Это когда я в парке гуляла, блядь. Когда я в парке гуляла, там под деревьями скочит, охуеть, слышишь, порно, блядь. А, белка-крызник. Вот дебилы. Ну, оно и понятно, там дегенераты работают. Ёбки, конго, нахуй. Конго, блядь. Ёб. А, короче, понятно, очередное быдло, да? Дебилы. Да мне похуй, что там делаешь, блядь. А я ничего не говорила, что я что-то делаю. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Аманжула Вадима Джумабековна. Разговор записывается. Джумабековна. Я звонила по поручению микрофинансовой компании «Веритас». Мария Вячеславовна. Да. Так вы Асима или Азима? Или Алма? Мы так и не поняли. Вы плохо слышите? Ну да, вы как-то сглатываете. Мне кажется, вы просто информацию не воспринимаете. Не запишите. Нет, все воспринимаю. Азима, очень приятно. Вы прям мой самый любимый коллектор. Слушаю вас. По поводу вашей финансовой задолженности перед микрофинансовой компанией «Веритас». Состояние на 29 сентября... Не прислали уведомления еще. Личный кабинет проверяла, там тоже нет. Ну, вот заходите в личный кабинет и возвращайте компании денежные средства. Компания не верну. Даже ради вас, Джумабековна, не верну. Я ж потеряю такое редчайшее удовольствие переговоров с вами. Адрес проживания уточните свой? Не изменился. Приезжайте, Джумабековна. Я вам в чай плюну. Зафиксирую информацию об уклонении от оплаты финансовой задолженности, мошеннических действиях в адрес компании кредитора. Джумабековна, ну вы как всегда. Обращение на вас в органы полиции. В органы полиции?